Глава вторая. По замкнутому кругу на высоте около 8 километров двигался огромный стратегический бомбардировщик. Он только что заполнил свои баки горючим. Воздушный заправщик, вылив свой груз по топливоприемной штанге, ушел на аэродром. Грозный самолет мог теперь находиться в воздухе еще несколько часов. Три члена экипажа бодрствовали, занимая свои кресла. Только штурман-оператор крепко спал, расположившись на откидной койке. Полет затянулся, все здорово вымотались, но скоро все должно закончиться. Через 7 часов они вернутся на Землю. Там их ждет долгожданный отдых, а по этому широкому кругу станет ходить второй самолет. Ту-160 был самым мощным бомбардировщиком мира. Он мог поднять на себе десятки тонн смертоносного груза. Высокие скоростные характеристики позволяли ему, в случае необходимости, в несколько минут достигнуть любой цели в районе проведения операции. Пилоты еще ни разу за время ожидания не получали боевой приказ, но готовы были выполнить его в любое мгновение. 40 тонн обычных свободно падающих бомб могли легко перепахать всю круглую долину, ведь ее диаметр не превышал 3 километров. По аналогичному кругу, только на несколько большей высоте практически порожняком шел второй бомбардировщик. Габаритами он сильно уступал своему стратегическому собрату. Экипаж и грузоподъемность тоже были гораздо меньше. Правда, скорость его была столь же велика и легко позволяла выйти к любой цели в районе множественного пробоя в кратчайшее время. На борту он нес одну единственную, относительно небольшую бомбу. Он мог с огромной точностью сбросить ее на указанную цель. Не всем было понятно, к чему нужна такая точность. Ведь по своей разрушительной силе эта бомба превосходила ту, что была сброшена на Хиросиму почти в 100 раз.